Но и с ней вышло так, как с первой, с той только разницей, что ее сжали будто клещами, пока она и не переломилась пополам.